Сура 81. Скручивание. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Когда солнце будет скручено и лишится своего сияния и будет брошено перед наступлением дня суда, и когда звезды падут, потеряют свой порядок и рассеются, и когда горы будут приведены в движение, оторвутся от земли, рассеются пылью и поплывут в пространстве, и когда верблюдицы на 10-м месяце беременности, которые очень ценны и требуют особого присмотра, останутся без присмотра из-за великого ужаса, и когда дикие животные будут собраны, и когда моря вспыхнут огнем, и когда души будут распределены по группам, иудей к иудеям, христианин к христианам, многобожник к многобожникам, лицемер к лицемерам, а верующий к верующим. И когда закрытая, похороненная живьем девочка будет спрошена, за какой грех она была убита, на тех девочках не было никакого греха, чтобы их убить. И когда свитки с записями дел будут развернуты для расчета, и когда небо будет сдернуто, рождение дочери у доисламских арабов считалось позором, и нередко отцы девочек из-за частых издевательских насмешек своих соплеменников уносили своих дочерей в пустыню и заживо закапывали в песок. И когда ад будет разожжен с еще большей силой для неверующих, и когда рай будет приближен к остерегавшимся наказания Аллаха, узнает каждый, что он приготовил, какие дела он совершал при жизни. Но нет, я Аллах, клянусь отступающими небесными телами, плывущими по своим орбитам и скрывающимися за горизонтом. И ночью, когда она наступает своей темнотой, и ранним утром, когда оно свежестью дышит, ад разгорится от гнева Аллаха и грехов человечества. Эти 12 вышеперечисленных событий таковы. Первые 6 из них будут в истории мира, а 6 следующих, когда наступит судный день, то есть вечной жизни. Все звезды и планеты названы отступающими, так как днем они становятся невидимыми. Поистине, это Коран, однозначная речь, передаваемая от Аллаха, высокочтимым посланцем ангелом Джибриилом, обладающего силой для исполнения повелений и при владыке трона, при Аллахе, занимающего высокое положение, встречающего покорность, которому подчиняются другие ангелы, и при этом надежного в передаче откровения от Аллаха. И соплеменник ваш, о жители Мекки, пророк Мухаммад, не является одержимым, и он, пророк Мухаммад, видел его, ангела Джибриила, обладающего 600 крыльями на ясном горизонте перед восходом солнца. И он, пророк, не скупится передавать сокровенное, откровение, которое он получает от Аллаха. И это Коран, не речь какого-либо сатаны, побиваемого камнями, проклятого, как о нем говорят курайшиты, а речь самого Аллаха Всевышнего. Куда же вы идете, оставляя Коран? Это Коран, ведь только увещевание, наставление Аллаха мирам для всех джиннов и людей. Для тех из вас, кто желает придерживаться прямоты в отношении истины, веры и повиновения Аллаху, прямо и твердо исполнять слово Аллаха. Но вы не пожелаете этого, прямоты, если не пожелает Аллах, Господь миров. Достичь осознания необходимости придерживаться прямоты в исполнении слова Аллаха можно только в том случае, если этого пожелает Аллах, и если Он окажет на это содействие.